Он вышел из дома, пересек улицу, вошел в подъезд и открыл дверь в свою комнату. Но как только он увидел свою постель... «Забудь о душе, поспи хотя бы полчаса!» Едва он протянул руку к телефону, собираясь попросить, чтобы его разбудили через 30 минут, как телефон зазвонил сам. «Да, я слушаю», — хрипло сказал он. «Вас ожидают, отец Каррас, некий мистер Киндерман?» Задумавшись на секунду, Каррас ответил. «Пожалуйста, скажите ему, что я сейчас выйду». Повесив трубку, Каррас заметил на столе пачку сигарет «Кэмел». В ней торчала записка Дайера. «В часовне нашли ключ от клуба «Плейбой». Не твой ли случаем? Можешь взять его в приемной?» Каррас равнодушно отложил записку, переоделся в чистое белье и вышел из комнаты, забыв захватить сигареты. В приемной он увидел Киндермана, увлеченного перестановкой цветов в большой вазе. Детектив, держа в руке розовую камелию, повернулся к Каррасу. «А, святой отец, отец Каррас!» Лицо детектива приняло выражение озабоченности. Он быстро воткнул цветок на прежнее место и подошел к Каррасу. «Вы ужасно выглядите. В чем дело? Вот к чему приводит бег по стадиону. Бросьте вы это. Послушайте с меня». Он взял Карраса за локоть и потянул его на улицу. «У вас есть время?» — спросил Киндерман, когда они вышли из приемной. «Очень мало», — пробормотал Каррас. «А что случилось?» «У меня к вам небольшой разговор. Мне нужен ваш совет. Простой совет, ничего более». «Какой совет?» «Одну минуточку». Киндерман махнул рукой. «Давайте прогуляемся, подышим воздухом. Это так полезно». Он повел иезуита через проспект-стрит. «Посмотрите-ка вон туда. Как красиво! Просто великолепно!» «Нет, ей-богу, вы плохо выглядите», — повторил он. «Что случилось? Вы не больны?» «Когда же он поймет, что происходит?» — подумал про себя Каррас, а вслух произнес. «У меня много дел». «Тогда отложите их», — засопел детектив. «Притормозите немного, отдохните. Кстати, вы видели балет Большого театра? Они выступают в Уотергейте». «Нет, и я не видел, но мне очень хочется. Балерины так изящны, это очень красиво». Они прошли еще немного. Каррас взглянул в лицо Киндерману, который в задумчивости смотрел на реку. «Что вы задумали, лейтенант?» — спросил Каррас. «Видите ли, святой отец, — вздохнул Киндерман, — у меня появилась проблема». Каррас мимолетом взглянул на закрытое ставнями окно Риганы. «Профессиональная проблема?» «Частично, только частично». «Что случилось?» «Ну, в общем...» — Киндерман замялся. «В основном это проблема этики, можно сказать так. Отец Каррас, вопрос...» Детектив повернулся и, нахмурившись, прислонился к стене здания. «Я ни с кем не мог поговорить об этом, даже со своим капитаном, понимаете? Я не мог рассказать ему. Поэтому я подумал...» Его лицо неожиданно оживилось. «У меня была тетка. Это очень смешно. В течение многих лет она была просто в ужасе от моего дяди. Никогда не осмеливалась сказать ему слово, даже боялась взглянуть на него. Никогда. Поэтому, когда она сердилась на него за что-то, то пряталась в шкаф в своей спальне, и там, в темноте, вы мне не поверите, в темноте, среди одежды и моли, она ругалась. Ругалась на дядю в течение 20 минут и говорила все, что она о нем думает. Когда ей становилось легче, она выходила из своего шкафа, она шла к дяде и целовала его в щечку. Как вы считаете, отец Каррас, это хорошо или плохо?» «Очень хорошо», — ответил, улыбаясь, Каррас. «Так что же сейчас я, ваш шкаф, это вы имели в виду?» «В какой-то степени...» Киндерман задумчиво посмотрел вниз. «В какой-то степени...» Он немного помолчал, потом добавил. «И шкаф должен говорить...» «У вас есть сигареты?» — спросил Каррас. У него дрожали пальцы. В моем состоянии еще и курить. Ах да, конечно, нет, — пробормотал Карас, прижимая ладони к стене. — Перестаньте дрожать. — Ну и доктор, вы все еще сводите бородавки лягушками, доктор Карас, жабами, — мрачно ответил священник. — Вы что-то сегодня совсем не в духе, — обеспокоился Киндерман. — Что-нибудь случилось? Карас молча покачал головой и тихо попросил: «Продолжайте». Детектив вздохнул и посмотрел на Арику. «Я говорил...» Он засопел, потом почесал лоб большим пальцем. «Я говорил, что... Ну, давайте предположим, что я работаю над одним делом, отец Карас. Речь идет об убийстве». «Деннингс...» «Нет, я говорю чисто гипотетически. Считайте, что вы об этом ничего не знаете. Ничего!» Карас согласно кивнул. «Убийство похоже на ритуальное жертвоприношение», — хмуро продолжал детектив, медленно подбирая слова. «Давайте предположим, что в доме живут 5 человек, и один из них — убийца. Я знаю об этом совершенно точно». Он медленно повернул голову. «Но вот проблема. Все улики, понимаете, все указывают на ребенка. На маленькую девочку 10 лет, может быть, 12. Далее. В этот дом приходит священник, очень известный. И так как это дело чисто теоретическое, я, святой отец, чисто теоретически предположил, что священник вылечил однажды очень специфическую болезнь. Болезнь, кстати сказать, психическую. Раз почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо. И здесь... Еще замешан сатанизм плюс сила, да, невероятная сила. И эта выдуманная девочка могла, например, свернуть взрослому человеку шею. Да, это ей было вполне под силу. Он кивнул головой. Да-да, теперь вопрос. Киндерман в задумчивости наморщил лоб. Видите ли, девочка здесь ни при чем. Она сумасшедшая, и всего лишь ребенок, ребенок, и все же ее болезнь. Девочка может быть опасна. Она может убить кого-нибудь еще, вот в чем проблема. Что делать? Я имею в виду теоретически, забыть об этом. Забыть и надеяться. Киндерман замялся на то, что она поправится, или... «Святой отец, я не знаю. Это ужасное решение, просто ужасное, и мне не хотелось бы принимать его, как... Что мне делать, как правильно поступить в этом случае? Я имею в виду теорию, как вы считаете?» Некоторое время иезуит боролся со своими противоречивыми чувствами, злился на себя за то, что снова ощутил страшный груз. Потом, встретив прямой взгляд Киндермана, тихо ответил: «Я бы оставил решение вопроса тем, кто более компетентен. Я полагаю, что они это сейчас решают. Я знал, что вы мне ответите именно так. Но мне пора. А то миссис Киндерман начнет нервничать и твердить, что вот опять обед стынет. Спасибо вам, святой отец. Мне сейчас... гораздо легче. Да, кстати, вы мне не откажете в любезности. Если встретите человека по имени Энгстрем, скажите ему: Эльвира в больнице, у нее все в порядке. Он поймет. Передадите, если, конечно, вы его встретите. Карас удивленно посмотрел на него. «Обязательно», — сказал он, — «обязательно». «Послушайте, а когда же мы с вами сходим в кино, святой отец?» Иезуит опустил глаза и пробормотал: «Скоро, скоро. Вы как тот раввин, который говорит о месте всегда только скоро. Послушайте, сделайте мне еще одно одолжение. Прекратите вы этот бег по стадиону, хотя бы ненадолго. Ходите, просто ходите, сбавьте темп, вы мне обещаете. — Обещаю. Детектив сунул руки в карманы и смиренно уставился в землю. — Понятно, — вздохнул он. — Скоро. Всегда только скоро. Перед тем, как уйти, Киндерман положил руку на плечо иезуиту и крепко сжал его. — Элия Казан шлет вам поклон. Некоторое время Каррас наблюдал, как он шел по улице. Наблюдал с удивлением, с любовью. И поражался тем изменениям, которые могут происходить в сердце человека. Он прижал кулак к губам и почувствовал, как печаль исторгается из груди и затуманивает глаза. Взглянув на окно Риганы, он решил вернуться в дом. Дверь открыла Шарон, держа в руках испачканное белье. Она извинилась. Я несла это вниз постирать. Глядя на Шарон, он подумал было о кофе, но тут же услышал, как наверху бес орет на Мэрина. Он двинулся к лестнице, но вдруг вспомнил о Карле. Где он сейчас? Дамьен пошел на кухню, но Карла там не было. Только Крис сидела за столом и разглядывала альбом. Приклеенные фотографии, вырезки из газет. Она закрывала голову руками, и Каррас не смог разглядеть выражение ее лица. — Извините, — тихо спросил Каррас, — Карл у себя? Крис покачала головой. Он вышел. Каррас услышал, что она всхлипнула. Там есть кофе, святой отец. Вот-вот закипит. Крис встала из-за стола и вышла из кухни. Каррас перевел взгляд на альбом, подошел к столу и пролистал его. Он увидел фотографии маленькой девочки и с болью осознал, что смотрит на Ригану. Вот здесь она в день рождения задувает свечки на торте. Здесь сидит в шортах и маечке, весело помахивая рукой фотографу. Спереди на майке виднелась какая-то надпись, сделанная по трафарету. «Лагерь». Дальше он не смог разобрать. На следующей странице детским почерком на листке бумаги было написано: «Если бы вместо обычной глины я могла бы взять самые красивые вещи, например, радугу или облака или песенку птицы, может быть, тогда, милая мамочка, если бы я все это перемешала, я бы по-настоящему вылепила тебя». Ниже: «Я люблю тебя, поздравляю с праздником». И подпись карандашом: «Рекс». Кара закрыл глаза. На сердце стало тяжело от случайной встречи с чужим прошлым. Он отвернулся и стал ждать, когда закипит кофе. Выкинь все из головы. Немедленно. Прислушиваясь к бульканью закипающего кофе, он почувствовал, как у него задрожали руки. Жалость вдруг переросла в слепую ярость, в злость на эту болезнь, на эту боль, на страдания детей и на хрупкость тела, на чудовищную и непреодолимую разрушительную силу смерти. Если бы вместо обычной глины злоба снова медленно превращалась в сострадание, в беспомощную жалость, самые красивые вещи. Больше он не мог ждать. Он должен идти. Должен что-то сделать, помочь, попытаться. Каррас вышел из кухни. Проходя мимо гостиной, он заглянул в дверь и увидел, что Крис лежит на диване и рыдает, а Шарон сидит рядом и пытается ее успокоить. Он отвернулся и пошел наверх в спальню. Бес отчаянно ругал Мэрина. «Все равно ты бы проиграл, и ты знал это! Ты, подонок, Мэрин, скотина, вернись! Вернись!» И Карас перестал слушать. «Или песенку птицы?» Он посмотрел на Регану. Ее голова была повернута в сторону. Приступ бесовской ярости продолжался. «Самые прекрасные вещи!» Он медленно подошел к своему стулу и только тогда заметил, что Мэрина в комнате нет. Когда же Демье направился к Регане, чтобы измерить давление, то споткнулся о распростертое на полу тело. Мэрин лежал возле самой кровати, безвольно раскинув руки, лицом вниз. В ужасе Карас опустился на колени, перевернул тело и увидел страшное посиневшее лицо. Он взял его за руку, в надежде нащупать пульс. Жгучая, невыносимая боль пронзила его сердце. Мэрин был мертв. «Священная напыщенность! Умер, да, умер! Карас, вылечи его!» — заорал бес. «Верни его! Дай нам закончить! Дай нам!» Сердечная недостаточность. Коронарная артерия не выдержала. «О, Боже Всевышний!» Чуть слышно простонал Карас, закрыл глаза и затряс головой. Он не хотел, не мог поверить. В безумном порыве горя он изо всей силы сжал бледное запястье Мэрина, будто хотел выжить из мертвых сухожилий пропавшее биение жизни. «Набожный!» Карас заметил крошечные таблетки, раскатившиеся по всему полу. Нитроглицерин. Глазами, красными от слез, он посмотрел на мертвое тело Мэрина. «Идите и отдохните немного, Демьен. Даже черви не будут жрать твои останки, ты!» Раз услышал слова беса, его заколотило от злобы. «Не слушай!» «Гомосек!» «Не слушай! Не слушай!» На лбу у Караса вздулись пульсирующие жилы. Он поднял руки Мэрина и стал осторожно складывать их на груди. Плевок вонючей слюны угодил прямо в глаз Мэрину. «Последний обряд!» — обрадовался бес, запрокинул голову и дико захохотал. Некоторое время Карас молча смотрел на плевок и не шевелился. Он ничего не слышал, кроме шума, приливающей к голове крови. Потом очень медленно, весь дрожа, поднял голову. На его багровом лице застыла маска ненависти и злобы. «Ты, сукин сын!» — прошептал он. Эти слова рассекли воздух, как сталь. «Ты, подонок!» Хотя он не шевелился, каждый мускул его был напряжен, и жилы на шее натянулись, как веревки. Бес перестал смеяться и зло уставился на него. «Ты проиграешь! Ты всегда проигрывал!» «Да, ты прекрасно расправляешься с детьми!» Демьен дрожал, как в лихорадке. «С маленькими девочками! А ну-ка, давай посмотрю!» «Способен ли ты на что-нибудь большее? Давай же, попробуй!» Он выставил свои огромные руки и медленно поманил к себе. «Давай! Ну, давай же! Попробуй! «Возьми меня! Оставь девочку! Возьми меня! Меня!» Крис и Шарон услышали, что в спальне Регана происходит нечто странное. Крис сидела возле бара, Шарон смешивала напитки. Она поставила водку и тоник на стойку бара, и тут обе женщины одновременно поглядели наверх. Послышался звук падающего тела, потом удары по мебели, по стенам и голос. «Беса?» «Да, беса». Были слышны его ругательства, но голос был уже немножко другим. Он менялся. Карас? Пожалуй, Карас мог говорить таким голосом, но этот голос был громче и глубже. «Нет, я не позволю тебе обижать их. Ты не смеешь причинять им зло, ты!» Крис уронила стакан и вздрогнула от звука разбившегося стекла. В ту же секунду они вместе с Шарон выбежали из кабинета, помчались вверх к спальне Регана и ворвались в комнату. Они увидели, что ставни, снятые с петель, валяются на полу, а окно... Стекло было полностью высажено. Встревоженные женщины кинулись к окну, и в ту же секунду Крис увидела Мэрина, лежавшего на полу возле кровати. Она замерла, потом подбежала к нему, нагнулась, и у нее тут же перехватило дыхание. «О, Боже!» — закричала она. «Шарон! Шар! Подойди! Скорее! Сюда!» Шарон выглянула в окно, тоже вскрикнула и рванулась к двери. «Шар, что случилось?» «Отец Карас! Отец Карас!» Рыдая, она вылетела из комнаты. А Крис встала и подошла к окну. Она смотрела вниз, и сердце ее в эту минуту готово было вырваться из груди. В самом конце лестницы на М-стрит, окруженный собравшейся толпой, беспомощно лежал Карас. От ужаса она не могла шевельнуться и стояла как парализованная. «Мама!» Слабенький, тоненький голосок, дрожащий от слез, позвал ее откуда-то сзади. Крис окаменела. Она боялась верить. «Что случилось, мама? Пожалуйста, подойди ко мне. Мамочка, пожалуйста, я боюсь, я...» Крис обернулась. Она увидела детские слезы, умоляющие родное лицо, и бросилась к кровати. «Рекс! Моя маленькая, моя крошка! О, Рекс!» Шарон неслась к дому иезуитов. Она вызвала Дайера. Тот сразу же вышел в приемную и все ему рассказала. Дайер побледнел. «Вы вызвали скорую помощь? О, Боже, я об этом как-то не подумала». Дайер быстро проинструктировал дежурного у телефона и кинулся вперед. Шарон едва успевала за ним. Они прибежали в улицу и спустились по ступенькам вниз. «Дайте мне пройти. Расступитесь». Проталкиваясь через зевак, Дайер слышал обрывки реплик. «Что произошло? Какой-то тип упал с лестницы. Вы видели? Наверное, напился. Видите, его рвало. Ну, пошли, а то опоздаем в...» Наконец, Дайеру удалось протиснуться внутрь кольца, и он застыл на миг от чувства неутешного горя и скорби. Карас лежал на спине. Около головы его растекалась лужа крови. Он безразлично смотрел в небо. Рот был слегка приоткрыт. Но вот он заметил Дайера и слегка шевельнулся, как будто хотел сказать ему что-то очень важное и срочное. «Ну-ка, разойдись, а ну отойдите!» К толпе подошел полицейский. Дайер опустился на колени и положил ладонь на разбитое лицо. как много порезов. Из уголка рта струйкой стекала кровь. Дамьен. Дайер запнулся и постарался справиться с комком, подкатившим неожиданно к горлу. Он увидел слабую улыбку, озарившую лицо Карраса, и придвинулся ближе. Каррас медленно дотянулся до руки Дайера и, глядя ему прямо в глаза, сжал ее слабеющими пальцами. Дайер еле сдерживал слезы. Он придвинулся еще ближе и прошептал ему прямо на ухо: «Ты хочешь исповедаться, Дамьен?» Каррас снова сжал ему руку. Дайер немного отодвинулся и медленно перекрестил его, произнеся слова отпущения грехов. «Эго те абсолво» — «Я прощаю тебе грехи» — латинский. Слеза выкатилась из глаз Карраса, и Дайер почувствовал, что он еще сильнее сжимает его руку. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Дайер склонился над Каррасом, подождал немного и прошептал ему на ухо: «Ты...» И тут же осекся, почувствовав, что рука Карраса разжалась. Он посмотрел на него и увидел, что глаза Демьена наполнились покоем и чем-то еще. Какой-то таинственной радостью от того, что сердце наконец-то перестало страдать. Глаза устремились в небо, но они уже ничего не видели в этом мире. Медленно и очень нежно Дайер опустил Каррасу веки. Вдали послышалась сирена скорой помощи. Он хотел сказать «прощай», но не смог, а только опустил голову и заплакал. Подъехала скорая. Санитары положили тело Карраса на носилки, задвинули их в машину. Дайер тоже залез внутрь и сел рядом с врачом. Он нагнулся и взял Карраса за руку. «Вы ему ничем больше не поможете, святой отец». Врач пытался говорить как можно мягче: «Не расстраивайте себя, вам не надо ехать». Дайер не сводил глаз с разбитого лица и отрицательно качал головой. Врач посмотрел на дверцу, около которой терпеливо ждал шофер, и кивнул ему. Дверца захлопнулась. Шарон стояла на тротуаре и молча наблюдала, как скорая медленно скрывается за углом. Вой сирены будоражил ночь и несся над рекой, но потом шофер, видимо, вспомнив, что спешить уже некуда, отключил сигнал. Стало совсем тихо. И река вновь обрела покой.